Значит, таможня дает добро? Да. Также привлекаем людей из службы Саныча и Ариадны. Доводишь задачу руководителям подразделений. Своих людей они разбивают на двойки, каждая из которых работает по своему списочку потенциальных беглецов. Всю, абсолютно всю информацию по этому делу, даже побочную, только ко мне. Нам нужен непосредственный контакт с объектом. Подчеркиваю, непосредственный контакт. В случае удачи, кроме обычной раздачи слонов, Василий Васильевич лично пообещал дополнительный премиальный из своих фондов. Вопросов нет? Работай. Спортивного вида парень в ветровке о чем-то оживленно беседовал со старушками, сидящими на лавочке возле подъезда облупленной четырехэтажки. Затем кивнул и бегом бросился в сторону серебристого джипа «Чероки», припаркованного неподалеку. Сидящий в нем человек вопросительно поднял голову. «Минут 20 назад отправились на автовокзал, Московская площадь. Едем, Михалыч?» «Опять пустышку тянем, Толя». «Да едем, едем». Серебристая машина резво выскочила на проспект и бесцеремонно заняла свое место в плотном потоке. Величко Петр был одет в джинсы и белый свитер, его жена тоже в джинсах, на ней бордовая кофточка с люрексом, с ними дед и бабка. Он в светло-сером плаще, она в зеленом пальто, на голове шляпка. Двое детей были одеты во что-то спортивное, бабки у подъезда не разглядели конкретно. Эх, жаль, фотографий нет. А и не надо. Бабкам благодарность в приказе, лишь бы не опоздать. Междугородний автобус Киев-Бершадь подан для посадки на третью платформу. Насморочным голосом объявил громкоговоритель над головой. Время отправления 14:15. Молодой мужчина в белом свитере помогал войти в желтый карус пожилой женщине в зеленом пальто. «Третья платформа, садятся в автобус», — негромко сказал своему левому плечу парень в ветровке. Михалыч вынырнул из-за киоска с шаурмой, прислонился к колонне навеса и лениво закурил. Дождавшись, когда старенький икарус зарокотал и стал сдавать задом, он выстрелил окурком в сторону урны и направился к хаотичной группе припаркованных машин. Юноша в ветровке последовал за ним. Вскоре джип «Чероки» уже неспешно двигался по трассе. Сидящие в нем о чем-то переговаривались, не обращая никакого внимания на нервные сигналы сзади и невнятные крики из окон машин, идущих на обгон. «Сергей, вы не хотите съездить с инспекцией на спящие села?» «Спящие села? А что это?» Ганецкий достал со стеллажа рулон, отделил от него верхний лист и развернул на столе. Это была выполненная от руки топографическая карта в масштабе 1 к 200 000. «Вот наши Нагоряны. Это Озерки, Вишневая, Радонеж. Вот эти голубые зоны, здесь, здесь, здесь и так далее, это и есть спящие села. Видите, как их много? Это обычные села, которые как будто впали в летаргический сон. Подождите, сейчас расскажу». Он поднял руку, предупреждая очередной вопрос. «Время там словно остановилось. Дома и вещи не ветшают, из деревьев не падает цвет, и яблоки не гниют. Села эти просыпаются, то одно, то другое, по мере того, как сюда прибывают люди. Ракитная проснулась 3 года назад, потом Колочковцы, в прошлом году Подлипки. Название, кстати, им дают сами жители, как заселятся и обживутся. А до этого, видите, они у нас идут просто под номерами». Он поднял глаза на Сергея. «Вы у нас архитектор или где? На вас теперь и генплан, новостроек, и благоустройство, и развитие?» «Да, конечно, Просто это новое? Ну да. Занесете в каталог проснувшиеся, какие обнаружите. Ну, должны же мы знать изменения в жилом фонде, в зоне нашей ответственности. Да и вам просто интересно будет посмотреть все самому. Завтра подходите к 10, Коля с машиной в вашем подчинении. Семен Ефремович, ну какой же руководитель из новичка? Ганецкий подмигнул. Вдумчивый. Село лежало в голубом мареве. Сергей попросил остановить машину и вышел наружу. С холма открывался вид на заросшее камышом озеро. Полудугой оно охватывало цветущие сады, в которых по черепичной и соломенной крыше тонули хаты. Сверху хорошо были видны ивы и камыш на озере, колеблемые ветром, однако деревья в садах были неподвижные. — А в само село мы можем заехать или зайти? Николай кивнул. — Если хотите, пойду с вами. Вам по первому разу непривычно будет. Тут дело-то всего. Галочку поставить и двигать дальше, в сторону Борового. Это вон туда. Идемте? Голубоватая дымка начиналась на границе заборов, садов и ухоженных огородиков. — Ныряем, Сергей Сергеевич? Сергей сделал пару шагов и глубоко вдохнул. Дышалось немного по-другому, как будто накануне грозы или в барокамере. — Чувствуете? Ага, — спросил Николай. — Это безвредно и не опасно, только идти лучше, не спеша. Цветущие тяжелые от плодов ветви деревьев свешивались на узкие улочки, где мощенные камнем, а где полузаросшие травой. Кусты сирени за низкими заборами открывали маленькие ухоженные дворики с мальвами и георгинами под окнами, хозяйственными постройками в глубине и забытыми в густой тени детскими стульчиками. Сергей открыл ближайшую калитку и вошел во двор. Ветка цветущего абрикоса скользнула по его лицу, и он вдруг понял, что цветы не пахнут. Никак. Он подошел к двери, взялся за ручку и почувствовал, что ему расхотелось входить. Сквозь чистенькое окошко был виден кувшин на подоконнике и краешек стола под скатертью в полоску. Дом спал и ждал своих хозяев. Сергею почему-то стало стыдно. — Возвращаемся, Коля. — Да, Сергей Сергеевич. До Борового к вечеру доберемся, там заночуем. По дороге успеем еще пару-тройку номеров проверить. Боровое было большим селом, скорее даже поселком. Местный голова радушно просил остановиться именно у него. Бавлем живу, один в трех комнатах, так что не стесните никак. Мы с женой покойной всегда гостей любили, извольте видеть. Если угодно, освежиться с дороги, душ налево по коридору, а я тем временем с ужином разберусь. Валериан Дмитриевич, да мы вам поможем сейчас. Не беспокойтесь, молодые люди. Вся готовка заключается только в том, чтобы подогреть да сервировать. Лукинична ко мне приходит куховарить, спасибо ей. Я и сам мог бы, да люди уговорили, дескать, ноблес оближ. После ужина хозяин достал большую терракотовую пепельницу и настоял, чтобы, вопреки сельскому обычаю, курили в доме. Раньше жена со мной безуспешно боролась, а нынче некому. К тому же привык еще там ночами работать. Академия в прежние времена много издавала, знаете ли. А без трубочки мне думается хуже. После уже для себя писал, в стол. «Вы ученый?» — с любопытством спросил Николай. «Историк», — ответил хозяин, без упоминания ученой степени и звания. «Специализировался по Древнему Востоку. Теперь, по мере сил, любопытствую о здешнем мире». «Как хорошо, что мы встретились», — обрадовался Сергей. «А у меня уже столько вопросов накопилось». «А у меня тоже, Сергей». Впрочем, прошу, прошу. А вы просто расскажите все, что знаете об этом мире. Давайте так. Сначала синопсис. А пожелайте подробностей, вопросами меня направите. Не сочтите за невежливость. Итак, география, животный и растительный мир в основном соответствуют земным. В основном? Биологи, те, с кем я общался, отмечают отсутствие патогенных микроорганизмов и вирусов. Геологические формации заставляют предположить, что этот мир не формировался подобно земному, а был, позволю себе терминологическую вольность, спроектирован. В дополнение к последнему упомяну отсутствие так называемого культурного слоя. До нас этот мир не знал человека. История же нашей экспансии не превышает 50 лет. Точная дата и первопроходцы, так сказать, пока не установлены.